и кончая единством во всем мире. В целях обеспечения рабочим пути к единству действий необходимо одновременно добиваться как кратковременных, так и длительных соглашений о совместных выступлениях с социал-демократическими партиями, реформистскими профсоюзами и другими организациями трудящихся против классовых врагов пролетариата. Главное внимание при этом нужно будет направить на развертывание массовых выступлений на местах, проводимых низовыми организациями путем местных соглашений. Георгий Димитров. Избранное произведение. Том 1. Москва. 1957 год. Страница 399-400. Конгресс отказался от неверной оценки социал-демократии как социал-фашизма. Подобной ошибочной установкой коммунистические партии преграждали путь к рабочим социал-демократам. Суровой критике подверглось сектантское отношение к реформистским и католическим профсоюзам, к анархо-синдикалистским организациям. Конгресс предложил создавать комитеты единого фронта на предприятиях, в рабочих кварталах и так далее, чтобы охватить широкие массы рабочих всех политических направлений. Для успешной борьбы с фашистской опасностью, наряду с единым пролетарским фронтом и на его основе, надо было создать антифашистский народный фронт. В него должны войти не только рабочие, но и крестьяне, городская мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция и даже антифашистски настроенные элементы средней буржуазии. Народный фронт – это такое объединение демократических сил, в рамках которого рабочий класс мог играть ведущую роль в борьбе за общедемократические, антифашистские цели и все в большей степени влиять на развитие политических событий. Конгресс поставил вопрос о возможности создания правительства Народного фронта. Это правительство не будет правительством диктатуры пролетариата, но оно должно быть правительством борьбы против реакции и фашизма. В его состав могли входить представители всех партий, принявших программу Народного фронта. Конгресс призвал народы колониальных и зависимых стран укреплять единый антиимпериалистический фронт в борьбе против колониализма и ориентировал компартии на сплочение всех, кто способен бороться с империализмом, включая и национальную буржуазию. Седьмой конгресс Коминтерна уделил большое внимание борьбе за мир против опасности мировой войны и антисоветской интервенции. В докладе по этому вопросу, с которым выступил Эрколи Пальмира Тольятти, указывалось, что клеветники всех мастей стараются возложить ответственность за надвигающуюся войну на коммунистов, будто бы считающих, что только война создает ситуацию, при которой можно будет бороться за революцию, за завоевание власти. Седьмой конгресс Коминтерна развеял этот миф. В резолюции о задачах борьбы против новой империалистической войны указывалось, что центральным лозунгом коммунистических партий должен быть лозунг «борьба за мир». Германский фашизм был охарактеризован как главный враг мира. Решения Седьмого конгресса Коминтерна, пронизанные ленинскими идеями, имели историческое, поворотное значение для международного коммунистического и рабочего движения. Конгресс наметил конкретные пути борьбы против фашизма, империализма и войны. Он нацелил компартии на решение антифашистских, общедемократических задач, что открывало новые возможности для продвижения к социалистическому этапу революционной борьбы. Первостепенным интернациональным долгом компартии Конгресс провозгласил защиту Советского Союза как главной силы, способной противостоять фашизму. Генеральным секретарем ИККИ был избран выдающийся деятель международного коммунистического и рабочего движения Георгий Димитров. Он сумел распознать опасность сектантства и при подготовке Седьмого Конгресса разработал предложение об основной линии политики Коминтерна в новых условиях. Это было сделано с учетом опыта прошедшего десятилетия.